чем была одета? Вадим задумался. В чем-то коричневом, а может быть в зеленом или в синем. Да не помнит он. Помнит только свое первое впечатление, когда она открыла дверь. Красивая, стройная, совсем без косметики, чуть подмазаны губы. Вот недоумок! Нарывалось на хамство, но Вадим не ответил. Главное, не спугнуть ощущение радости в душе, не потерять его из-за этой дуры. Дожевал бутерброд и снова кинулся к пишущей машинке. Где-то среди ночи поставил последнюю точку, перечитал написанное, встал, счастливо потянулся и взглянул на часы. Ничего себе! Половина пятого утра! Засиделся он, однако. Интервью получилось тогда великолепное. Вадима поздравляли, заказывали ему рецензии на спектакли камерного театра, просили контрамарки и до сих пор просят. Тот же Ершилов со своим племянником. Ершилов отзвонил, поблагодарил. Билет в кассе лежал, как принца посадили племянника в пятый ряд на 17-е место. Так и сказал «принца», а ведь интеллигентный вроде человек. Доволен был племянник, велел кланяться, отбыл уже в свой Саратов. Дней через 10 встретились они с Ершиловым на каком-то собрании. Зашли потом в клуб писателей выпить по рюмке коньяку. Опять заклянчил Ершилов. Надо достать билеты для гинеколога, который пользует его жену. Никак нельзя отказать гинекологу, ну сам понимаешь. На египетские ночи. Ты же знаменитый человек, Ершилов, сказал Вадим. Сам можешь достать билет в любой театр. Нету у меня знакомств в камерном, нету, поэтому и прошу. Потом он как-то еще раз звонил, просил за своего школьного товарища. Геолог на Хибинах, ищет апатиты, давно не был в Москве, хочет в камерный. Помоги, Вадим, помоги. Вадим отказал, но пообещал Ершилову, что в конце октября возьмет его с собой на премьеру комической оперы «Богатыри». Это что, интересно? Спрашиваешь. Во-первых, нашли затерянную партитуру шуточной оперы «Бородина». Уже сенсация. Ее исполнили всего один раз в Большом театре, когда Бородин написал оперу. Во-вторых, камерный театр уже лет 5 не ставил музыкальных спектаклей. Вся Москва ждет. В-третьих, автор либретто Демьян Бедный грубоват, на мой взгляд, но тем не менее. И в-четвертых, Таиров пригласил оформлять спектакль Баженова «Полишанина». Слыхал о таком? «Хорошо, хорошо», — сказал Ершилов. «Пойдем на «Богатырей», договорились». Неудача Ежова с Зиновьевым и Каменевым принесла большое удовлетворение Ягоде. Для Сталина он, Ягода, по-прежнему остается единственным исполнителем его политических замыслов. Пока Ежов обдумывает свой план действий, его надо опередить во что бы то ни стало. Ягода был опытнее Ежова и чувствовал, что, несмотря на сопротивление, Зиновьев и Каменев измотаны, измучены, и развязка близится. Центральное отопление по распоряжению Ягоды включили и в камере Зиновьева. Жара стояла невыносимая. Зиновьев, астматик, мучился страшно. К тому же у него начались колики в печени. Он катался по полу, требовал врача. Врач прописал таблетки, от которых Зиновьеву становилось еще хуже. Врачу был дан только один приказ — следить, чтобы Зиновьев и Каменев не умерли. Иначе сорвется процесс. Каждый час Ягоде докладывали об их состоянии. Ягода не покидал стен НКВД. Спал в кабинете, понимал, развязка может наступить в любую секунду. И этот момент наступил. Зиновьев потребовал, чтобы его немедленно принял Молчанов. Очутившись у Молчанова, Зиновьев попросил, чтобы ему разрешили поговорить с Каменевым. Молчанов сразу сообразил, что Зиновьев обдумывает план капитуляции. Он позвонил Ягоде и изложил ему требования Зиновьева. Ягода тоже все понял и приказал доставить Зиновьева к нему. Ягода встретил его ласково, мягко сказал: «Григорий Евсеевич, дорогой, освободите себя и нас от всего этого кошмара».